по таким кручам. И, высветив рябь, погас в море. Да, мы стояли потрясенные. Чувствовалось, что номер сей отработан Данко и демонстрирует его не впервой, но величественно. Все стали расползаться по склону, закачались, кидая огромные сени, костры. «Жос, к нам иди!» Все звали вожака. Он благосклонно обходил костры, и я вдруг заметил, что он целеустремленно и стремительно напивается. Видимо, это было заключительной, неизбежной и наверняка самой приятной стадии его еженочного подвига. Его суровое лицо помягчило, нижняя твердая губа отшмякнулась, глазки посоловели. Впрочем, таким он мне нравился больше. Я оказался с ним у одного костра. — Ты, черепастый, чего скучаешь? Давай к нам. Он сам вдруг меня позвал, окрестив почему-то черепастым, на все время нашей с ним истории, оказавшейся длинной. Рядом с ним в волнах света был симпатичный длинноволосый бородач и смуглая, могучая красавица, библейского, почему-то хотелось сказать, облика. Плечо ее грело не хуже пламени, так что пусть только погаснет костер. — Соня, а ты? — хмельно улыбаясь, проговорила она. — Жос. Жозриньо по-настоящему. Вожак резко вклинился в наш интим и сжал своей лапищей мою ладошку. Все понял. Ясно было, что он был местный парень, порабовлявшийся ночной романтикой среди пыльных будней. Мне, впрочем, эта романтика могла выйти боком. Пальцы долго не могли расклеиться, даже рюмку не взять. «У нас тут строго», — проговорил Жос. «Вон отец Кир, у нас батюшка, вроде как священник, при нем нельзя». Соня среагировала, криво усмехнувшись. Длинноволосый поднял ладошку. «Кирилл вообще-то». «А не вообще-то». Плечо Сони грело все явственней. «И вся такая горячая». Жос, оценив ситуацию и поняв, что Соня — это Магдалина сих мест, выходит из-под его контроля, нашел мудрое решение, которое одобрил и я, как окончательный приговор, не подлежащий обжалованию. Жос протянул мне в отблесках костра стакан водки, и я мужественно, как Сократ, цикуту, выпил ее и погрузился в блаженство. Кто-то тряс меня, наверное, Соня. Потом. Проснулся я снова над бездной, уже яркой, сияющей, но оттого не менее страшной. Ноги мои свисали с обрыва. Лишь под мышкой струился какой-то кустик с горько пахнущими цветами. Ствол, царапая кожу, явно утекал из-под мышки, и другого тормоза не было. Я отчаянно закинул голову. Лишь бездонное небо с парящим высоко соколом. «Зачем я не сокол?» — запоздалый вопрос. «Эй!» — неуверенно крикнул я. «Не шевелись!» Донесся неземной голос. Волосам стало вдруг больно, но зато я поехал вверх. Наконец ноги уперлись, и, тяжело дыша, я уселся. Море поднималось лазурной стеной светлее кверху. Да...